Глава 8. А что делать в такой обстановке? Позволить себе подохнуть, задохнувшись, как какое-то забытое домашнее животное? Откинув труп девушки и зажмурив глаза, я подскочил и, держа автомат в правой руке, пытался левой рукой нащупать дверь. Когда мне это удалось, ударом ноги открыл себе путь наружу и, все еще кашляя, но не открывая глаз, выскочил на улицу. Проморгавшись, я упал на землю, откатился в сторону и замер, изучая обстановку вокруг. Жар, дым и запах смерти – вот что я почувствовал сразу. Дома, вокруг которых мы ночью воевали с немцами, ярко и чадно пылали. В пределе видимости немцев не было. И осматриваясь вокруг, я понял, что лежу в опаленном пятне, именно там, где вчера ночью взорвалась моя граната. Сквозь рёв и треск пламени я услышал где-то в стороне крики и рёв двигателя. Поднявшись и немного пробежавшись до покосившегося забора, я осторожно выглянул на улицу, и в конце её на импровизированной площади возле колодца увидел привычные мне пару «Опель-блицев», бронетранспортер и легковую машину, явно трофейного происхождения, судя по советским номерам. Рассматривая через коллиматорный прицел всю эту картину, я скрипел зубами, жалея, что не могу открыть огонь. Эти уроды просто взяли и выжгли деревню со всеми жителями в отместку за потери в ночном бою. Не знаю, но я не испытывал ни чувства сожаления, ни чувства вины. Это война, и война на уничтожение. Я такого насмотрелся и в нашем времени. Но все равно это неправильно. Гражданские вне игры, тем более женщины и дети. И убивать их, точнее уничтожать, как это делают немцы, как это делали бандиты в нашем времени, нельзя. Это не должно оставаться безнаказанным. Поэтому мы так редко берем пленных в живых. Я не собирался отступать от этого правила. Время шло, и с разных концов деревни к машинам стали подходить довольные немцы, несущие в руках какие-то свертки и узлы. Парочка тащила целую охапку еще трепыхающихся домашних кур, что-то увлеченно обсуждая при этом. Жар от горящего дома не давал покоя, и я уже начал чувствовать, как на мне начинает гореть плащ-палатка. И когда уже убедился, что большинство немцев собрались возле машин, наконец-то принял решение отходить обратно в лес. Глянув в последний раз на площадку, случайно умудрился встретиться взглядом с давешним офицером, который стоял возле легковой машины, картинно поставив ногу в начищенном до блеска сапоге на подножку. И спокойно, даже можно сказать высокомерно, наблюдал, как пылали подожженные его подчиненными дома в отместку за убийство ночью солдат вермахта. До немцев было не более 30 метров. И пока этот хлыщ не открыл рот, наведя на него маркер прицела, и я нажал на спуск. Автомат кашлянул короткой очередью, немец дернулся, фуражка покатилась по истоптанной земле, а он бухнулся на землю, так и оставив ногу в начищенном до блеска сапоге на подножке машины. Пока остальные немцы не опомнились, я подскочил и бросился мимо пылающего дома, чувствуя, как на мне начинает гореть плащ-палатка. Ветер как раз был в мою сторону, и языки пламени, как живые, пытались лизнуть, и, не достав, пускали мне вдогонку клубы дыма. Сзади, где-то за домами, хлопнули несколько выстрелов, но я нёсся как мог по тому самому маршруту, где ночью застрелили моих бойцов, моля Бога о том, чтобы немцы не додумались держать там часовых. Несмотря на раненую ногу, я дал такую скорость, что плащ-палатка развивалась за спиной, как бурка кавалериста. И когда до кромки леса оставалось не более 50 метров, со стороны пылающей деревни застучал пулемет, красочно пропустив у меня над головой очередь трассеров, и в качестве дополнительного аргумента захлопали винтовки. Это незабываемо, когда вокруг свистят пули, и некоторые из них чпокают вокруг ног по замерзшей земле. «Не добегу, точно не добегу, подстрелят гады!» Как-то отстраненно подумал я про себя. Падаю, откатываюсь в сторону, и, отбросив в сторону автомат, торопливо стаскиваю со спины СВУ, скидываю чехол с прицела, передергиваю затвор и снова откатываюсь в сторону, потом еще раз и еще, сбивая прицел у противника. Теперь момент истины. Дым мешал не только мне целиться, но и противник испытывал серьезный дискомфорт. И поэтому немцам пришлось двинуться чуть вперед, до самой изгороди, чтобы не поджариться в пламени горящих домов. Приложившись к прицелу и поймав первого попавшегося немца, задержал дыхание и плавно нажал на спусковой крючок. Бум! Приклад привычно оттолкнул в плечо, и цель исчезла. О, как приятно! Мне всегда нравилось снайперским огнем отстреливать противника. И тут я понимал, почему Катерина Артемьева, которую взяли в наш отряд штатным снайпером, стала вести себя немного по-другому. Реально чувствуешь себя немного не то чтобы богом, но вот властителем жизни и смерти точно. Именно ты, водя стволом, выбираешь, кому умереть сейчас, а кому попозже. Именно сейчас очередь умереть настала для особо активного пулеметчика, положившего длинный ствол МГ-34 на забор и со стервенением выпускающего в меня короткими очередями длинную ленту. Бум! О как! Аж пятки сверкнули. Пулемет замер стволом вверх, а рядом нарисовался второй номер, пытающийся подхватить оружие и открыть огонь. Бум! Упал! Шлеп, шлеп! Рядом в землю уткнулось несколько пуль, неприятно испугав меня. Поэтому пришлось перекатиться в сторону раз, два, три. Стоп. Мгновение, чтобы восстановить ориентацию. Снова прицел. Выстрел, выстрел, выстрел. Снова откатился, не обращая внимания на то, как замерзшие комья земли бьют по ребрам. Остановился и опять прицелился. Бум, бум, бум. Снова откат. И тут со стороны леса характерно застучал дегтярь. Несколько раз знакомо хлопнули мосинки и затарахтел МП-40. Обернувшись, я увидел около десятка красноармейцев, которые прятались за деревьями и весьма уверенно обстреливали немцев, пытающихся испортить мою и так дырявую шкуру. Немцы, высыпавшие на край деревни, пристрелить русского, убившего их обер-лейтенанта, потеряв 8 человек, в том числе и пулемет на расчет, попрятались, вяло постреливая в сторону леса. А когда я двумя последними патронами завалил еще одного особо неосторожного любителя стендовой стрельбы по пришельцам из будущего, то вообще прекратили прицельно стрелять и дали мне возможность подхватить лежащий невдалеке автомат и убежать в лес, скрывшись среди деревьев. Углубившись метров на 100, я остановился, глубоко дыша, почувствовал, как навалилась тошнота, закружилась голова и подгибается раненая нога. Прислонившись к дереву спиной, я стал сползать, не чувствуя в себе сил подняться. Так и сидел, отрешенно наблюдая, как ко мне приближаются бойцы, среди которых был старый знакомый еще по переправе капитан Тартуров. Присев возле меня, он озабоченно разглядывал мое залитое кровью лицо и как-то уважительно заговорил. «Товарищ майор, что с вами? Как вы? Где рана?» Я через силу улыбнулся, и на моем лице это выглядело как оскал. «Нет, все в порядке. Это не моя кровь. А вы как тут?» «После вашего ухода прилетал самолет и сбросил двух парашютистов. Из-за ветра их начало сносить в сторону немецких позиций, и противник открыл огонь. Одного расстреляли в воздухе, другой умудрился срезать стропы и спрыгнуть в воду. С трудом добрался до берега, но и его зацепило. Только и успел вызвать любого сотрудника особого отдела. Ну, в общем, они искали вас». Я слушал его как во сне и с трудом переваривал информацию. Что им было нужно? Найти вас и переправить в Москву. Перед тем, как потерять сознание, парашютист приказал мне найти вас и любыми средствами вывести к нашим, и сделать все, чтобы переправить в Москву. Я взял 10 человек и пошел искать вас. Вы уверены, что они те, за кого себя выдают? Да? Хорошо. И опять на меня навалилась такая слабость, что я не мог вообще говорить. Точнее, не было вообще никакого желания. «Ты как, майор? Идти сам сможешь?» «Помоги встать!» Капитан схватил меня за руку, еще один боец, стоящий рядом, помог ему. Рывок, и я уже стою на ногах. Шли долго, пока на очередном привале я не решил расспросить капитана. «Как меня смогли найти и где мой напарник?» «Случайно наткнулись на группу, с которой вышли. Там был и раненый артиллерист. Он рассказал, как вы ночью пошли за продуктами и попали в засаду. Пошли разведать, услышали стрельбу, а тут вы бежите и отстреливаетесь». «Понятно. Спасибо, капитан. Не забуду. Вовремя вы». «Да не за что. Одно дело делаем». Поддерживаемый бойцом, я ковылял как мог, и через час мы уже вернулись в лагерь, который я оставил ночью. Люди смотрели на меня с небольшим интересом, но увидев, что я с пустыми руками, опускали головы и отворачивались. Уже после обеда наш отряд двинулся на восток, в сторону близкой канонады. Мы так шли до вечера, и остановившись на отдых, Тартуров послал 4 бойцов вперед на разведку. Никто со мной не говорил, в большинстве своем бойцы находились на расстоянии, видимо, выполняя какой-то приказ о максимальном ограничении общения. Это не могло не радовать. Значит, те, кто прилетал по мою душу, были явно проинформированы, ну, на крайний случай, получили строгие инструкции. Когда немного оклемался, с трудом поднявшись, пошел к солдату-артиллеристу, который лежал на охапке лапника и время от времени скрипел зубами. Я сел возле него и тихо спросил. Время шло. После полуночи разведка вернулась, и жилистый старшина с весьма примечательным лицом о чем то тихо докладывал Тартурову. Тот, раскрыв планшет, подсвечивая немецким трофейным фонариком, водил пальцем по карте, что-то тихо уточнял у вернувшихся разведчиков. Все на привале с надеждой смотрели на него. Но капитан не сказал ни слова, подсел ко мне и тихо заговорил. «Товарищ майор, есть возможность перейти к нашим, но только вам». «Нет, капитан, есть мой напарник, он секретоноситель высокого уровня. Его тоже ждут в Москве». Он был готов к моему ответу, поэтому тихо продолжил. «Хорошо, это я и так понял, поэтому вашего напарника вытащим. А остальные?» Тартуров опустил голову и отвернулся. «Мы не сможем всей толпой пройти через линию фронта». «И что, капитан? Бросить всех? Даже маленькую девочку?» «Я, конечно, понимаю, что уровень задания предполагает любые решения, даже самые жестокие. Но мы с тобой люди. Обычные люди. Но при этом мы носим форму. И наша задача – защищать советских людей. Государство нас учило, кормило, давало жилье. И теперь мы обязаны позаботиться об этих людях. Это наша профессия – защищать. Хотя защитники из нас хреновые. Знаешь, откуда у меня все лицо в крови? Я всю ночь прятался в сарае, в сене, под телом изнасилованной немцами девушки, которой потом просто перерезали горло. И чтобы все это скрыть, они просто сожгли деревню со всеми жителями. И что? Кто мы такие?» «Вы правы, товарищ майор. Только вы же не простой человек, и ради кого попало не будут отправлять на смерть бойцов осназа». «Тут согласен, но, капитан, надо попробовать. Считай это приказ». «Вы уверены, товарищ майор?» «Капитан, я давно воюю, кажется, всю жизнь. И уж поверь, я устал принимать жесткие решения ради выполнения задачи и терять при этом людей». Тартуров замолчал, снял фуражку, взъерошил немытые волосы и махнул рукой. «Хорошо, товарищ майор, я попробую». «Молодец, я в тебе не ошибся». И в душе еще поблагодарил его за то, что он не сказал, что снимает с себя всю ответственность, если не удастся меня и не нашего дотащить до своих. Стереотип особиста, душителя свобод и одного из главных врагов всех военнослужащих в РКК уже давно рассматривался мной с иронией. Я видел, как они шли в атаку наравне со всеми, как гибли в окопе с пулеметом или винтовкой в руках. Да, среди них были мерзавцы, которые строили карьеру на чужой крови. Но в большинстве это были обычные люди, которые не чужды нормальным человеческим эмоциям. Самое интересное, что с некоторых пор я себя ассоциировал с ними и был горд этим. Нашу историю перекроили, оболгали, перевернули с ног на голову, но... Как сказал один ветеран, которого позвали в школу в Симферополе, кажется, в 2011-м поговорить со школьниками, так он сказал фразу, от которой замер весь зал. «Не верьте тому, что пишут про войну и про нас, советских солдат». Тогда он рассказывал про лишения, про смерть товарищей, про отчаяние 41-го, когда у людей, видевших крах Красной Армии, опускались руки и сломавшиеся шли служить немцам. Но ведь победили, выгнали врага и пришли в его логово.